и земляника на переднем плане. Сочная. Ей-то что? У каждого народа свой звездный час. Момент, когда его культура собирается в наиболее выпуклый и завершенный образец. У нас таким, наверное, так и останется Пушкин. У немцев романтики. И вовсе не потому, что лучше их не было. Просто тогда, в начале XIX века, в книгах немецких романтиков собрались в фокус лучи капризного и неповоротливого германского гения. Чтобы решить центральный вопрос немецкого духа — конфликт поэта и бюргера. Чуть ли не все германские писатели служили чиновниками. От Виланда до Шиллера, от Гёте до Кафки, от письмоводителя до премьер-министра. Германия, кажется, единственная страна, где свободный художник постоянно отсиживал присутственные часы. Между прочим, служили они хорошо, и начальство было ими довольно. Гофман, например, считался знающим и исполнительным юристом. Кафка руководил департаментом и слыл специалистом по социальному страхованию. Все они ненавидели свое хлебное место, и все были вынуждены за него держаться. Классический конфликт парящего в облаках сокола с полующим в потемках ужом для немцев решался в самой непосредственной жизненной ситуации. Поэта загнали в контору и предоставили ему там бунтовать в неопасных для общества формах. Тут-то немцы и изобрели иронию. В самом деле, что делать художнику в роли письмоводителя? Смеяться, точнее, ухмыляться необидным для начальства образом. Сперва ирония требовала от художника слишком серьезно относиться к жизни. Поэт и писарь в одном лице. Затем не придавать слишком большого значения своему творчеству. Писарь и поэт. А уж потом находить что-то значительное в создавшемся положении. Немецкий писатель вынужден был менять обличие со сказочной быстротой. Не зря они так любили сказки. Ирония же, как кулисы, прикрывала лихорадочное переодевание. Потом кулисы исчезли, и остался Гофман, который создал из самой комедии масок самостоятельный и самодостаточный мир. То волшебник, то архивариус, взад-вперед и всегда понарошку. Крестный отец немецкой иронии Фридрих Шлегель прекрасно понимал, какую перспективную штуку он выдумал. В иронии все должно быть шуткой и все всерьез. Все простодушно откровенным и все глубоко притворным. Нужно считать хорошим знаком, что гармонические пошляки не знают, как отнестись к этому постоянному самопародированию, когда нужно то верить, то не верить, пока мест у них не начнется головокружение. Менялись эпохи, забывались страсти классических героев, но оставалась ирония, помогающая каждому поколению решать конфликты поэта и толпы, художника и чиновника, труда и праздности, высокого и низкого, поэзии и прозы. Ладно там поэты. Кто в наши дни говорит стихами? Но ирония давала рецепты неуязвимости и в повседневной жизни, защищая человека от звериной серьезности. Почему неуязвим Швейк, богемский отпрыск немецких романтиков? Потому что он и сам не знает, когда придуривается, когда нет. От скольких бед нас спасает ирония, и как тяжела судьба людей, прямо взирающих на вещи. Ирония помогла немцам найти спасительный компромисс между жизнью и идеалом. Более того, она сделала этот компромисс веселым и симпатичным. Благодаря ей романтики по-прежнему воевали с буднями за сказку, но не очень, то есть находили и в буднях кое-что приятное. В результате германские писатели научились писать одновременно и сатиру на филистеров, и идиллию об этих самых филистерах. Причем так писать, что далеко не всегда просто отличить одно от другого. Поэтому в немецкой литературе есть сказки, где действуют юристы, делопроизводители, таможенники. Прежде всего, германские романтики были немцами. Поэтому они и не могли игнорировать свое великое одухотворенное мещанство. Они никогда не забывали о той самой ротенбургской черепице. Немецкая ирония остроумно приспособила мещанство в дело создания несерьезного отношения к миру. И вот Германия сквозь войны и фашизм сумела протащить этот милый компромисс в свою странную литературу, в свои игрушечные города, а главное, в германский дух, связанный все-таки не с Гитлером, а с гофмановским щелкунчиком. С той вечной рождественской атмосферой, о которой так приятно вспоминать в слякоть. Трезвый дух бюргерской страны с насмешливой поэтичностью учит нас не только наслаждаться мещанским уютом, но и так воспарять высшие сферы, чтобы не замечать, где начинается небо и где кончается ирония.